Глава 22. Совладельцы огромного отеля «Золотое руно» тоже проводили свое совещание, закрывшись в шикарном кабинете, предназначенном как раз для подобных заседаний. Как всегда, совещание вел Малиновский, этот волевой человек с мужественным загорелым лицом и мускулистой фигурой атлета. С начала их совместного проекта занял лидерское кресло, и никто не думал сгонять его оттуда. Наоборот, с ним советовались в принятии важных решений. Его мнение было определяющим. «Сегодня мы проводили в последний путь нашего дорогого коллегу и прекрасного человека Сережу Варина», — начал Юрий, — «светлая ему память». Иванов и Пустовалов подняли рюмки с водкой «Абсолют», все, не чокаясь, выпили. «Однако эта смерть не должна отвлекать нас от дел», — продолжал Малиновский, — «как и смерть нашего дорогого Анатолия. Итак, что мы имеем на сегодняшний день?» Он начал анализировать переговоры с владельцем и одновременно директором ресторана «Эльдорадо». «То есть наш уважаемый господин Сапожников Григорий Григорьевич не хочет и слышать о продаже своего заведения», — подытожил он. «Вообще Сапожников слишком смел», — подал голос Иванов. «Он говорил такие вещи, да что там скрывать, пару раз послал меня матом. Попробовал бы он поговорить так спокойным Кожарским. Жаль, сейчас другое время и другие методы убеждения». «Да, Кожарский умел настоять на своем», — согласился Малиновский. «Он бы заставил Сапожникова оформить на себя заведение, а потом отправил бы его на небеса. Но ты прав, Андрей. Мы так больше не работаем, особенно когда милиция рыскает возле нас, как голодные шакалы». Он почесал лысеющий затылок. «Не знаю, что и предпринять. Нам позарез нужен этот чертов ресторан. И не будем повторяться, зачем». «С Григорием будет трудно», — заметил Иванов. «Он тоже имеет хорошую прибыль». «Однако нет ничего невозможного», — пожал плечами Юрий. «Все же существуют разные методы убеждения, несмотря на время». Пустовалов, до этого не сказавший ни слова, бледный и испуганный, решился заговорить. «О чем вы думаете, Господи?» — плачущим голосом произнес Илья Михайлович. «Пусть Сапожников катится со своим отелем и прибылями куда подальше. Какой-то ненормальный выбрал для отстрела нашу компанию. Уже двое убиты, у каждого из нас дети, а вы разглагольствуете не об усилении охраны, а о том, как захапать ресторан». «Успокойся», — твердо приказал ему Малиновский. «Успокоиться?» — дрожащими руками Илья налил себе водки. «А ты спокоен? Тогда я тебе завидую. Я же дрожу денно и ночно, особенно когда сажаю детей в машину, когда оставляю их одних в школе. Как вы спите, ребята?» «Наш начальник службы безопасности Лесков утверждает, что паниковать еще рано», — вставил Иванов. «А надо сказать, Руслан знает обо всем, что говорится в УВД по нашему делу. Вовсе не обязательно думать насчет придурка, который по непонятным соображениям собирается прикончить всех нас. Вполне возможно, нашим коллегам отомстили. Толик в бытность научным сотрудником кинул какую-то старушенцию академика, продав с дружком секретные сведения зарубежным ученым и получив за это хорошие бабки. Сереге не повезло с отцом, о его делишках наслышан весь Приреченск». «Почему же тогда не убили отца?» — спросил Илья. «Черт его знает», — пожал плечами Андрей. «Некоторые убийцы — люди с неуравновешенной психикой. Понять их мотивы зачастую не под силу даже опытным психиатрам. Может быть, так он хотел заставить Варина-старшего страдать? А при чем тут Толик? Он-то каким боком приткнулся к Варинам?» — не унимался Пустовалов. «Ради бога, оставь это милиции», — махнул рукой Малиновский. «Если мы возьмемся за собственное расследование, эти дармоеды совсем отобьются от рук». «А почему бы и нет?» — удивился Илья. «Мы вполне можем поручить покопаться в деле нашему Лескову». «И тем облегчить ментам работу», — прищурился Юрий. «Нет, дорогой, кесарю кесарево». «Не понимаю тебя», — справиться с собой Пустовалову не помогала и выпитая водка. «Чем быстрее найдут убийцу, тем скорее мы свободно вздохнем. Или...» — он пристально посмотрел на коллегу. «Или что?» — не понял Малиновский. «Спиртное сделало робкого Илью дерзким и смелым». «Или ты сам прилагаешь к этому руку?» — выпалил он. Бизнесмены с удивлением уставились на него. «Ты рехнулся?» «Почему же тогда ты так равнодушен к тому, что происходит?» — взволнованно говорил Пустовалов. «У тебя у самого есть ребенок. Почему ты не желаешь обращаться за помощью?» «В милицию?» — усмехнулся предприниматель. «Ты хочешь, чтобы она ходила за нами по пятам? Ты вообще соображаешь, что несешь?» «Ничто не стоит жизни моих детей», — мужчина ломал пальцы. «И если это делаешь ты...» «Идиот!» — процедил Малиновский. «Только кретин может высказать такое нелепое предположение. Думаешь, я решил загробастать наше предприятие целиком и устраняю вас таким топорным способом?» «Повторяю, почему же ты спокоен, как слон?» — не унимался коллега. «Потому что я бывший военный, дурак», — пояснил бизнесмен, «и в критических ситуациях умею взять себя в руки. Что советую сделать и тебе?» Пустовалов закрыл лицо ладонями. «Не могу». «Встреча переносится», — Юрий встал из-за стола, кивнув побледневшему Иванову. «Сегодня мы ни к чему не придем. Иди домой и прими валерьянку, плакса». Илья, шатаясь, вышел из кабинета. Следом за ним помещение покинул Андрей. Оставшись один, Малиновский почувствовал, как его охватывает противная дрожь. Он наполнил рюмку. С Пустоваловым надо было что-то делать. В таком состоянии он способен завалить все на свете.